Глава 6. Теперь о неком гнусном колдовстве, о том, что называют черной магией. Это не об овладении телами умерших людей. Мне трудно писать эти строки, но я должен это сделать, пусть даже на меня падет гнев Академии, которая скрывает постыдное поведение высшего своего руководства от народа мира. Итак, перейду к сути вопроса. В предыдущих трактатах я писал о том, что Академия не уделяет должного внимания воспитанию морали будущих лекарей и в конце концов пожнет большие неприятности. После выхода моего трактата я имел большие неприятности со стороны Академии и светской власти в лице Департамента общественного здоровья. Я был огульно обвинен в подрыве устоев государства, в том, что бросал тень на руководство Академии и злоумышлял против трона, используя черную магию для осуществления своих далеко идущих планов. Слава создателю, следователи в Департаменте здоровья оказались не такими глупыми, как рассчитывал руководство Академии. Они разобрались в деле и освободили меня из узилища, где я пробыл без малого месяц своей жизни, кое осталось уже не так и много. Но к делу. Итак, рассказываю сегодня о некой стороне лекарского искусства, называемой несведущими людьми черной магией. Речь пойдет о подчинении, колдовстве, слухи о котором передаются через сказки и легенды, но само существование которого отрицается ученым миром. Те, кто читал мой трактат о лечебной этике и некоторых способах предупреждения и устранения побочных явлений, возникающих в процессе излечения пациента, написанный в 45796 году, помнят, что в нем я упоминал о том, что необходимо устранять побочные действия процедур лекаря-мага на разум пациента, кое заставляют оного без памяти влюбляться в своего лечащего мага. Писал, что это все касается лишь лиц противоположного пола, и что на пациентов одного пола с лекарем не ложится побочный эффект, заставляющий несчастных бегать за своим спасителем, как собачка за любимым хозяином. Это все совершеннейшая, абсолютная истина, но я намеренно умолчал об одном обстоятельстве. Я не решился раскрыть некую тайну, которую сейчас хочу раскрыть, несмотря ни на что, даже если любимая Академия всем своим руководством придет в мою скромную келью, чтобы растоптать ногами мои старческие кости и помешать написать фатальные для них строки. Люди должны знать. Итак, я исследовал явление, именуемое «страсть к лекарю», и в процессе наблюдения за сотнями пациентов пришел к одному неожиданному выводу. Страсть к лекарю можно перенаправить на другой объект, если ты имеешь достаточно высокий уровень лекарской подготовки. Все мы знаем, как снимается это коварное наваждение. Изготавливается снадобье, именуемое усилитель, составленный из 10 известных всем трав. Перечислять не буду, название трав и долевое их участие в снадобье – первое, чему учат в лекарской школе. Затем воздействие силы на организм клиента с внедрением в сознание пациента мысли о том, что он не испытывает никакой тяги к предмету обожания. Как я уже говорил, страсть к лекарю сама по себе не вечна, и действие эффекта заканчивается через некоторое время. Душа возвращается в прежнее состояние. Манипуляции лекаря, снимающего страсть, лишь ускоряют процесс восстановления. Известно, что на некоторое время пациент как бы притупляет свою способность любить, а иногда вообще теряет способность испытывать эмоции, но затем все становится на свои места, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Но кто задумывался о том, что можно внушить пациенту страсть к другому объекту, не к лекарю? Представьте, что вы во время сеанса снятия страсти к лекарю не уничтожаете наведенное обожание, а перенаправляете его на того, кто заплатил вам за это деньги. Вот это и есть тщательно скрываемая тайна Академии. Это и есть ее грязный секрет, о котором я не хотел писать, чтобы не портить репутацию ученых-мужей. Но после того, как меня осмелились продержать месяц в темной одиночной камере, не осталось во мне ничего, чтобы удержало от желания рассказать всю правду. Итак, если вы достигли определенного уровня лекарского искусства, вы можете перенаправить ее на другого человека. Пример. Некий богатый дворянин женился на красивой девушке из бедной дворянской семьи. Девушка его не любит, мало того, ненавидит, и он желает исправить это досадное обстоятельство. Тогда дворянин идет к могучему лекарю, уровню вашего учителя, а может быть и выше, и просит сделать так, чтобы девушка его полюбила. Платит кругленькую сумму и через некоторое время получает счастливую жену, обожающую своего престарелого супруга и готовую ради него на все. Вы скажете, что в этом такого? Мужчина получил любящую его жену, женщина – счастье в браке. Так кто пострадал? Объясняю. Это насилие над душой, что страшнее насилия над телом. Представьте, что вас похитили, воздействовали магией, потом приказали любить кого-то, кто вам неприятен, но кого теперь вы будете любить так, что и говорить об этом неприлично. Вы со счастливым смехом будете выполнять все, что скажут. Радуюсь, если доставили удовольствие своему господину тем или иным, даже извращенным способом. Именно извращенным, потому что страсть можно перенести и на свой пол. Юноши, хотите удовлетворять своего престарелого господина? А вы, девушки, хотите быть рабыней дряблой, пахнущей средством от моли престарелой извращенки? Знаю, что вы ответите «никогда». Хотя, когда я смотрю на некоторых студентов, мне в голову закрадываются совсем другие мысли. Нынешняя молодежь готова ради десятка серебряных монет на многое, очень многое, но речь не о том. Итак, некогда был принят закон о том, что данное деяние является черной магией. Все правильно, но только есть одно обстоятельство, которое все упустили. Любовная магия высшего уровня под запретом. Да, но что именно является любовной магией высшего уровня? Этого никто уже не помнит. Уничтожены манускрипты, в которых рассказывалось об этом явлении. Все научные трактаты, рассказывающие о любовной магии, превратились в пепел. Кто это сделал? Догадайтесь. Ученые мужи Академии. Только у них остались последние книги и свитки, из которых можно узнать о сути явления. Только они теперь решают, какая магия черная, а какая белая. Они присвоили себе право властвовать над душами людей, скрывая этот факт даже от властителей государства. Но достаточно политики. Теперь перейдем к практической стороне явления. Я провел эксперименты над более чем 150 пациентами, с которыми меня свела жизнь. Из 150 любовная магия подействовала на 135 человек. В эксперименте участвовали лица обоего пола. Имени магини, которая помогала мне в исследовании, я называть не буду, во избежание преследования нечестивцами из Академии Кайлара. Итак, мы воздействовали на пациентов возрастом от 15 до 70 лет. Лекарица воздействовала на мужчин, я на женщин. Все мои пациенты переменили объект обожания. Пациенты-лекарицы частично. Я объясняю это недостаточно высоким уровнем моей помощницы. После того, как я убеждался, что объект обожания сменился, проводился сеанс уничтожения наведенной страсти, как это было положено сделать. Во время исследования я пытался понять, насколько глубоко внедряется в душу человека наведенный мной или моей помощницей приказ любить новый объект, и пришел к некоторым выводам. Первое. Продолжительность действия наведенной страсти неизвестна. Но по некоторым предположениям, страсть существует примерно столько, сколько и обычная, возникшая при лечении, в зависимости от магического уровня лекаря. Чем выше уровень, тем дольше действие его магии. Второе. Во время исследований пациенту, страсть которого была перенаправлена на другой объект, подавались некоторые команды, после озвучивания которых можно было увидеть, насколько душа этого человека подверглась воздействию и насколько он готов исполнить приказ своего господина. Именно господина, ведь тот, на кого наведена магическая страсть, становится рабом своего объекта обожания. И что же раб готов сделать ради своего хозяина? Все. Постыдно ползать на брюхе перед господином и лизать его ноги, по его команде отдаться толпе конюхов, убить. Да, убить. Если мага поймают на подобном деянии, то могут казнить по приговору имперского высшего суда. Этот трактат будет опубликован уже после моей смерти. Хотя я и стар, но все-таки хочется еще пару-тройку лет поскрипеть своими дряхлыми суставами. Я положу этот трактат у доверенных лиц, и как только весть о моей смерти дойдет до их ушей, научный труд увидит свет. Высшее руководство Академии использует черную магию в своих целях, и я хочу, чтобы все знали об их преступной игре. Уверен, руководители Департамента общественного здоровья заинтересуют то, что творят преступные руководители Академии. Осталось добавить немного и слегка успокоить уважаемого читателя. Во-первых, среди академиков не так уж и много лекарей, способных произвести магическую замену. Так я назвал это колдовство. Во-вторых, человек не может сделать того, что категорически противно его душе. Например, нельзя порядочную девушку заставить отдаться толпе конюхов. Когда она окажется в соответствующей позе перед возбужденным мужланом, ее мозг поймет, что сейчас произойдет, магическое наваждение тотчас исчезает, будто смытое штормовой волной. Я так и назвал это явление – волна. В душе заколдованного возникает противоречие. Заколдованный знает, что убивать нельзя, однако согласно приказу он обязан это сделать. Вот тут и возникает волна. Душа начинает уничтожать наведенное колдовское проклятие, напрочь искореняя магическое наваждение. В этом случае душа получает ранение, и тогда стоит немалого труда привести пациента в порядок. Упадок силы, иногда даже частичные потери памяти – вот результаты битвы души и наваждения. Я предвижу возмущенные голоса завистников и бездарей. «Как ты посмел производить эксперименты над людьми? Как ты мог так издеваться над пациентами, доверившими тебе тела и души?» Отвечаю. «Все сделанное мной было сделано ради науки, ради людей, и никто из испытуемых не пострадал. Они даже не помнят, что с ними было. А если когда-то и вспомню, то все возникшее в памяти покажется им сном». Вы спросите, если замена так безопасна, что человек не сможет выполнить неправедный приказ, почему тогда говоришь, что это магия черна и нужно ужесточить контроль над лекарями, способными на подобные деяния? Отвечаю. Если у человека в душе заложено, что он может совершить постыдный поступок, он это сделает, выполняя приказ своего хозяина. Если человек считает, что убийство – это способ решать проблемы, если у него нет запрета на подобные деяния, он убьет под воздействием приказа, и никакого противоречия в его душе не возникнет. Поймите, теряется способность определять последствия деяния. На первый план выходит желание удовлетворить хозяина, и только потом инстинкт самосохранения. В эксперименте участвовали два мага, из которых только я был высшим по уровню. А если найдется такой маг, который превзойдет меня по силе? Если он сумеет внедрить такой посыл, который преодолеет барьер, поставленный душой, тогда как? А ведь в старину были лекари гораздо сильнее меня. Гораздо сильнее любого из тех, кто сейчас составляет цвет лекарского сообщества. И если такой человек решит подчинить себе империю, подумай над этим, мой просвещенный читатель. Контроль, только контроль, запрет на любовную магию, контроль за академиками. Другого пути нет и не будет. Если только ты, мой читатель, не хочешь стать чьим-то рабом и по указке хозяина слизывать грязь с его ботинка. Надеюсь, что государственные органы не допустят самого плохого развития событий и призовут к ответу растленное руководство Академии. С тем и остаюсь. Индар Гарун, милостью создателя лекарь и маг, бывший академик, изгнанный из Академии неучими, интриганами и негодяями, захватившими власть в сообществе магов. Трактат «Черная магия» или «Любовная магия» или «Что скрывает Академия магов Кайлара». Дата написания неизвестна. Штамп на обороте свитка. Для служебного пользования библиотека Департамента душевного здоровья. Надпись на обороте. Произвести проверку. Если факты подтвердятся, возбудить дело. Надпись ниже. Копию приобщить к материалам дела. Еще ниже. А не надо обижать лекаря, олух, иначе будете слизывать собачье дерьмо с наших башмаков. Ха-ха-ха. Ниже. Слечить почерки учащихся на предмет выявления смутьяна. Ниже. Целуйте меня в розовый зад, ищейки поганые. Хе-хе-хе. Ниже. Изъять из фонда Академии, отправить в государственное хранилище манускриптов. Виновных в том, что свиток стал доступен широким кругам учащихся, наказать. Сергар не сомневался, что может сделать замену. Он никогда в жизни этого не делал, но... Много лет назад, еще в учебке корпуса боевых магов, в углу библиотеки, под старыми тряпками, досками и всевозможным мусором, он откопал ящик с прелыми свитками, который подсушивал на солнце и читал, вместо того, чтобы предаваться карточным играм вместе со своими развеселыми соратниками. Они подшучивали над ним, называли тухлым книгачеем, жаловались, что от его помойных свитков воняет, как от ссаных тряпок. Честно сказать, так и было. Библиотечный кот почему-то выбрал в качестве сортира именно этот угол библиотеки, и все здесь провоняло кошатиной. Но Сергар не слушал их, вчитываясь в выцветшие строки, положенные на бумагу сотни лет назад. Коричневые строчки, выписанные красивым почерком в устаревшей манере письма, завораживали, не позволяли оторваться от чтения, и он проглатывал свиток за свитком, впитывая мудрость древних авторов. Больше всего ему запомнились свитки, написанные неким лекарем-магом по имени Индар Гарун. Сергар не раз встречал это имя в лечебных трактатах. Этот маг считался родоначальником прикладной магической медицины. Но как разносторонни были его знания. Как много было упущено, потеряно за века, когда магическая медицина считалась делом второстепенным, неважным, почти черным колдовством. Теперь можно было многое. Любовная магия хоть и считалась черным колдовством, постыдным и неприличным, но за нее уже не сжигали на кострах и не отрубали голову, как после выхода указа императора Намада, вошедшего в историю как сжигатель колдунов. Он истребил больше половины магов-лекарей, и по иронии судьбы умер убитый простой болотной лихорадкой, и рядом не нашлось ни одного лекаря, способного мановением руки вылечить этого властительного идиота. Долго потом восстанавливалось магическое сообщество, десятки лет прошли до того времени, когда маги снова стали играть важную роль в жизни империи. Тогда империя была еще едина. Не было Кайлара и Зелана, была просто империя. Увы, за период гонений на лекарей-магов были почти целиком уничтожены все научные библиотеки. Академии, училища, городские и только в библиотеке Департамента душевного здоровья остались экземпляры трактатов, созданных учеными-магами за тысячи лет существования империи. И то не в полном объеме, а лишь те манускрипты, что не успели сжечь или сумели спрятать хранители с персонала архива. Хотя вполне вероятно, что свитки могли сохраниться случайно, из-за расхлябанности или лености. Все сохранившиеся свитки были распределены по библиотекам в учебные заведения, обучавшие магов. Часть осела в архиве корпуса боевых магов. Вот там до них и добрался любопытный юноша по имени Сергар Семик, обладающий великолепной памятью, а еще неискоренимым зудом совать свой нос туда, куда совать его не рекомендует ни один научный трактат. В своем мире он не мог воспользоваться этими пока что бесполезными для него знаниями, но на Земле вот тут можно было разгуляться. Тем более, что его не сдерживали никакие законы, никакие уложения и приказы. Ведь магии нет. Это знают все разумные земляне. Раз магии нет, то законов, регулирующих ее использование, тоже нет. Использовать или не использовать некоторые способы магического воздействия на человека Сергар решал теперь сам, и никто не мог ему в этом помешать. В общем-то, он не видел ничего плохого в любовной магии и считал глупым утверждение, что вся любовная магия есть черное колдовство, противное морали и нравственности. Ведь, по его разумению, черное колдовство – то, которое вредит. В эту категорию можно отнести всю боевую магию, ведь она приносит вред. А что плохого в любовной магии, которая доставляет удовольствие обеим сторонам? Магу тоже хорошо, потому что ему заплатили хорошие деньги. Что касается опасных деяний, убийств или захвата власти, Сергар этого не хотел. Он сделал нечто подобное один раз, когда заставил бандита перестрелять своих соратников. Но там нужно было покарать негодяев. А для наказания все средства хороши. Тот, кто борется со злом в белых перчатках, следуя правилам чести и законам, всегда проиграет. Ведь злодеи не заморачиваются правилами. Тот, кто охотится на злодеев, не должен гнушаться убивать их любыми доступными средствами. Иначе результат будет плачевным. Когда магией заставляешь человека идти убивать соратников и приятелей, ты перешагиваешь через барьер, возле которого мелочи вроде создания любовного увлечения кажутся смешными шалостями. Это как потеря девственности, озабоченной сексом и любящей деньги девицы. После того, как исчез последний барьер, можно допустить в себя столько мужчин, сколько позволит здоровье. Ведь ничего по большому счету не изменится, кроме толщины кошелька да количества приятных воспоминаний. Сергар не сомневался в результатах экспериментов с любовной магией. Он знал, если заставил отморозка бандита убивать, значит может заставить человека полюбить другого. Учитывая, что по такому поводу у него нет угрызений совести, почему бы тогда на этом не заработать? Что он теряет, если колдовство не пройдет? Не получится, так денег не возьмет, и все тут. Разговор с девушками решил оставить на потом. Ближе к вечеру, когда в голове улягутся мысли. Тем более, пока ничего, в общем-то, и нет, и кроме намерений и обещаний. За ночь потенциальные клиентки могут передумать, и все на этом закончится. Зачем обнадеживать зря? Домой он попал под утро, и девчонки встретили его на ногах, будто и не спали. Как оказалось, они действительно не спали, ждали его всю ночь. А когда увидели помятого с засохшей кровью на голове, всполошились, заохали, потом долго отмывали в джакузи. Он там и уснул, прямо в ванне. Проснулся только, когда девицы попытались отнести его в постель, завернув махровую простыню. Конечно, у них ничего не получилось, но действия подруг в конце концов возымели результат. Сергар почти проснулся, после того, как раза три треснулся головой об пол, и сам добрел до своей кровати. Он очень устал за эти сутки. Сначала лечение и вечер сексуальных утех с ненасытной Викторией, потом удар по голове и словесная дуэль с каким-то там шелестом, намекавшим, что он, шелест, жуткая по калибру величина, в этом не таком уж и маленьком городе с полуторамиллионным населением. Как ни странно, проснулся Сергар бодрым, полным сил, несмотря на то, что проспал всего 4 часа. Хотя что странного, сила, которая подпитывала его организм каждую секунду, обновила клетки, выгнала дремоту, усталость, и когда Сергар с утра отправился в душ, он чувствовал себя великолепно. В отличие от него, девушки были непривычно молчаливы, тихи, будто их подменили. Но Сергар не обратил на это никакого внимания, сосредоточившись на своих мыслях. Был даже доволен, что ему сейчас никто не мешал думать. Причину заговора умолчания понял только тогда, когда они втроем прибыли в клинику, у дверей которой стояли 5 женщин из тех, кого Сергар недавно сделал молодыми. Когда Маша увидела из окна такси, как эти несчастные с надеждой смотрят на подъехавшую автомашину, она с горечью в голосе спросила, глядя на Сергара: Их тоже будешь трахать? И что теперь, каждую ночь с новыми? А мы с Таней? Уже не нужны?» Сергар не стал ничего говорить, промолчал, занятый лишь мыслью о том, как бы скорее попасть в больницу мимо озабоченных пациенток. Лишь когда уже вошли в помещение массажного кабинета, оставшись втроем, в двух словах объяснил, что сейчас избавит несчастных от их любовной лихорадки, и что у него есть для Маши и Тани интересные новости, о которых он расскажет позже. На каждую из пациенток ушло около 10 минут. Не пришлось их даже раздевать. Чтобы снять страсть к лекарю, достаточно коснуться пациента, предварительно дав ему выпить 20-30 граммов снадобья 10 трав. 5 минут на ожидание, что снадобье всосется в слизистую оболочку желудка и разойдется по крови и дойдет до мозга, и 5 минут на магическое внушение. Все, конвейер. В общем-то ничего сложного, если знать, как делать. И уметь. Скоро пациентки покинули клинику, слегка ошеломленные всем тем, что с ними происходило в последние дни. Они прекрасно помнили, что были влюблены в этого голубоглазого парня, но не могли понять, как это случилось и как они дошли до такой степени безумия. Сергар надеялся, что у них все наладится, что эти женщины не успели разрушить свои семьи. Впрочем, переживал не очень-то и сильно. Даже если они разрушили семьи, шанс создать новые у таких красоток очень даже велик. Сергар не просто их омолодил, он потренировался на каждой из них, устраняя грехи фигуры, присущие любой женщине. Ведь на самом деле красоток, которые смотрятся прекрасно даже обнаженными, на белом свете не так уж и много. Большинству женщин выходить на люди голыми совершенно противопоказано, в этом Сергар был уверен, так как видел за свою жизнь достаточное количество обнаженных дам и юных девиц, чтобы безошибочно сделать подобный вывод. Земные нравы и технические возможности землян позволяли увидеть много такого, что обычно видят только близкие женщинам люди. Потому он знал, что и женщины земные в физическом строении ничуть не отличаются от женщин мира. Их изображениями забита вся сеть, и вид этих распутниц не оставлял сомнений в том, что секс занимал в жизни человечества одно из главных мест, если только не самое главное. А еще здешние красотки, как две капли воды, похожи на красоток мира Сергара. Все как обычно и не без огрехов. На сотню женщин штук 5 абсолютных красавиц. И то, как сказала Маша, эти изображения не отражают действительности и на компьютере доработаны специалистом. Как всегда все происходит, Сергар не понимал. До сих пор для него компьютеры были чем-то вроде загадочных артефактов, непонятно почему делающих свое дело. Но ведь можно пользоваться вещью, не понимая, как она работает. Сергар же использует магию, о сути которой никто ничего не знает. Интернет – великое изобретение, там можно увидеть все, что нужно. И что не нужно тоже. Хочешь книгу, хочешь фильм, хочешь голую женщину и развлекайся в свое удовольствие. Что там какая-то веселая дырка в стене? Тут гораздо интереснее. Что Сергару еще нравилось в этом мире, так это великое множество средств, которые позволяли женщинам выглядеть гораздо более сексуальными, чем те были на самом деле. И одежда, которая скрывала недостатки, подчеркивая достоинства. И белье, вызывающее слюнотечение у любого полувозрелого нормального мужчины, когда он видел его надетым на более-менее сексуальной девушке. Вернее, слюноотделение вызывало не белье, а сама девушка, но если бы этого красивого белья не существовало, зрелище без сомнений не было бы таким привлекательным. Здесь существовала косметика, которая скрывала недостатки кожи и делала женщин загадочными богинями, достойными кисти великих художников. Видимо, как результат того, что в этом мире магия не признавалась наукой, считаясь выдумкой сказочников и писателей-фантастов. В мире Сергара косметика, конечно, тоже была, но не такая изощренная и богатая по выбору. Да и не нужен был такой выбор. Простолюдинке хватало обычного набора, глаза подкрасить да губы, дворянка нашла бы деньги на сильного лекаря и только помог бы ей в магии. Если не смог натянуть кожу на лице, разглаживая морщины, так сделал бы амулет, который создает иллюзию молодости и красоты. Честно сказать, лекари уровня Сергара и в его мире были редки, и он за свою жизнь еще не встречал ничего подобного. Повезло. Почему в этом мире сложились условия, не позволяющие людям заниматься магией? Ну, допустим, не способны земляне к магии. И лишь пришельцы из других миров могут владеть легендарным колдовством. Все может быть. Чтобы разобраться, нужны исследования и многолетние наблюдения. Но Сергару точно пока что было не до того. Научными исследованиями можно заняться позже, лет через 50, когда станет старым пердуном, для которого главная цель жизни – оставить после себя след в виде кучи трактатов, в конечном итоге выброшенных в зассанный кошками угол за штатной библиотеки. Все ухищрения, которые женщины использовали с помощью модной одежды, белья и косметики, ни к чему были Маше и Тане. Они до переделки тел были красотками, прекрасными, одетыми, обнаженными, а после устранения некоторых огрехов в строении тела, например, Маше чуть подтянули грудь, чтобы она торчала строго вперед, Тане грудь чуть увеличили, лодыжки сделали посуше, потоньше, ноги длиннее обоим. Девушки смотрелись просто сногсшибательно. Одетые в специально придуманную для работы форму, они сходу вызывали завистливые взгляды, а то и неприязнь женщин, приходивших на прием, а также восторженное присвистывание мужчин, которые видели этих красоток уже не в первый раз, но так и не могли сдержать своего восхищения. Мужчин в будущей клинике пока что было немного, в основном представители строительных фирм, составлявшие смету на работу в помещениях бывшей бани. Сергар заранее, хотя денег на стройку еще не было, озаботился переделкой здания под свои нужды, обсудив с девушками, составив примерный план того, что и как будет располагаться. До встречи с Викторией он хотел устроить в здании квартиру и клинику одновременно. Теперь планы его круто переменились. После того, как последняя из тех, кто осаждал его кабинет сегодняшним утром, наконец-то ушла, глядя перед собой слегка остекленевшими от снадобья глазами, Сергар приказал запереть входную дверь, отключить телефон кабинета, который теперь звонил беспрерывно, и жестом позвал девушек в комнату отдыха. С самого утра на телефонные звонки девушки отвечали, что мастер не принимает, и чтобы клиенты позвонили позже, через пару дней. Мол, в клинике идет ремонт, пыль, шум и так далее. В основном, как и следовало ожидать, звонили женщины. Редкие мужчины, набравшие номер, интересовались массажем для своих жен и подруг, что, впрочем, теперь не имело никакого значения. Усевшись на диван, Маша и Таня во все глаза таращились на своего босса и любовника, и видно было, что они сгорают от любопытства. Надо отдать им должное, обе все утро сдерживались, ни одна не потребовала, чтобы Олег выложил все, что обещал рассказать по первому требованию. Никто не устроил сцену на тему «Ты меня не любишь, почему ты от меня что-то скрываешь?». Молчали, работали и внимательно зыркали на босса, ожидая, когда тот все-таки снизойдет до своих подданных. За то время, что девушки жили и работали со своим начальником и компаньоном, они явно и заметно прогрессировали в уме и сообразительности. И сейчас, усаживаясь в кресло, Сергар вдруг подумал о том, что, возможно, переделка тела затрагивает не только кости, мышцы и кожу. Чтобы организм нормально функционировал и в нем не накапливались ошибки, у него должен быть хороший командир – мозг. Хорошо работающий, правильный мозг, отдающий верную команду телу. Что такое хорошо работающий мозг? Это развитый мозг, способный решать всевозможные проблемы в кратчайшее время с наилучшим результатом. И когда Сергар давал установку на то, чтобы тело омолодилось, на самом деле он требовал не омолодиться, он добивался от организма пациента, чтобы тот стал максимально эффективным, чтобы работал в полную силу. Значит, магическое воздействие неминуемо затронуло мозг. И мозг тоже стал более эффективным. Сергар невольно усмехнулся. Он тоже должен был стать умнее, ведь сила воздействовала на его организм непрерывно. Увы, покопавшись в себе, Сергар не обнаружил никаких признаков гениальности. Более того, с некоторым унынием отметил, что совершенные в последние дни поступки не отличаются особым умом и фантазией. Достаточно лишь вспомнить толпу женщин, ожидавших его у подъезда. Оставив самобичевание, Сергар посмотрел на двух девушек, замерших в ожидании, как прекрасные белоснежные статуи, улыбнулся, вздохнул и рассказал им все. Вкратце, без особых подробностей, уж тем более без описания вечерней оргии, которую устроил с помолодевшей Викторией. О разговоре с Шелестом он упомянул лишь в нескольких словах, дав самую необходимую информацию, не влезая в дебри размышлений и предположений. Когда рассказывал, девушки молчали, только смотрели на него и слегка кивали головами. Синхронно, как ручные собачки по команде. Это слегка раздражало, и Сергар невольно отвел глаза в сторону. А может быть, просто не хотел смотреть им в глаза, чувствуя себя виноватым, но в чем? До конца сформулировать не смог. Возможно, в том, что не выполнил то, что обещал, а ведь он привык выполнять обещания. Но чем Сергар им обязан? Предупреждал ведь заранее, наступит день, когда они пойдут своей дорогой, а он своей. Рассказ закончился. Сергар замолчал. После минутной паузы Маша спросила: «Что ты хочешь от нас услышать?» «Как что?» – слегка удивился Сергар. «Что вы думаете по поводу всего сказанного?» «Разве это что-то изменит?» – усмехнулась Маша и быстро глянула на Таню. «Мы с Танюхой на днях обсуждали нашу жизнь. Мы знали, что ты когда-нибудь уйдешь, оставишь нас. Мы же не дуры, Олег. Ночью, когда тебя ждали, мы перебрали много вариантов. Был даже такой, что ты ушел и больше к нам не вернешься. И мы поедем, несолоно хлебавши, туда, откуда приехали. На время, конечно. Там нам не жить. Но Таньке нужно будет оформить наследство. Потом уедем, куда глаза глядят. Кое-какие деньжонки есть, квартирку или комнатку прикупим каждой себе и будем жить, как придется. Я всегда ожидала, что ты когда-нибудь скажешь: «Девчонки, вообще-то теперь я могу работать и без вас. Зачем вы мне? Хотите, оставайтесь, вот вам зарплата, вот вам ваше место. Сидите на нем и не высовывайтесь. Я птица высокого полета, а вы колхозные дурочки. Не вам со мной летать». И когда ты пришел только под утро, пахнущий другой женщиной, я поняла: все, ты уходишь. И Танька поняла. Маша помолчала, потом погрозила указательным пальцем Тане, которая хотела что-то сказать. «Молчи, Тань, я сама. Олеж, мы не в обиде. Мы тебя любим, даже если понимаем, что это внушение. Все равно любим. Кроме того, мы с тобой прошли через такие испытания, что даже если бы не любили тебя, все равно бы поддерживали, что бы то ни было. Ты же кидаешься за нас в драку, как муж, как брат. Ну как мы можем это забыть? В общем, делай то, что ты считаешь правильным. Я знаю, ты нас без гроша не оставишь, не позволишь, чтобы мы пропали с голоду или пошли на панель. Предлагаем, мы на все ради тебя согласны. Никаких обид, мы без тебя никто. Ты главный, главным и останешься». Маша замолчала, потупила глаза, и снова наступила тишина. За окном гудел ветер, в прозрачный пластик бился дождь, больше похожий на ледяную кашу, а в комнате было уютно и тепло. Ноги грел подогреваемый пол, пахло кофе, который успела заварить Танюха, и Сергару вдруг стало уютно и хорошо. Он почувствовал себя дома. Впервые за долгие годы. Клиника принадлежала ему, эти девушки готовы ради него на все, они его девушки. Этот мир, который до того был чужим, тоже стал его миром. Впереди интересное будущее, пусть и не безоблачное, что он расстраивается, переживает. «Дельно, Маша, — говорит, — делай то, что считаешь правильным, и будь что будет». Сергар улыбнулся, поднялся из кресла, шагнул к девчонкам и уселся между ними, обхватив обеих руками за плечи. Прижал к себе и, широко улыбнувшись, тихо сказал: «Конечно, не оставлю. Семьих Сергар не бросает друзей на поле боя. Это закон». «Что ты сказал?» Маша удивленно подняла глаза. «Ты на каком языке сейчас говорил?» «На тибетском», — ухмыльнулся Сергар и начал рассказ о том, как видит дальнейшее будущее в свете рассказанной информации. О клинике он пока что ничего не говорил. Через 10 минут глаза девушек заблестели, еще через 5 Маша тихо выдохнула, будто сидела все это время не дыша, и, неверяще покачав головой, негромко сказала: «Господи, я не верю своим ушам. Если бы это был не ты, да я бы ни в жизнь не поверила. Я медсестра из-за штатной больнички засратого городишки, прости, не удержалась, главврач клиники, нашпигованной новейшей аппаратурой. Танька моя заместительница? Танюх, ты слышала? Да скажи мне кто-то полгода назад, что так будет, я бы высмеял этого болтуна. О, Господи, что ты с нами делаешь? Господи, не могу поверить. Танюх, а ты веришь?» «Верю», — Таня убежденно кивнула и также тихо добавила. «Мамка всегда говорила, нужно держаться Олега. Он великий. С ним мы поднимемся очень высоко. Ох, мамка, мамка, не дожила. Сейчас бы с нами была, точно». «И ты бы делила Олега с матерью», — недоверчиво хмыкнула Маша. «Я-то еще понятно, но тебе бы тогда ничего не светило. Это извращение, один мужик на двоих с мамкой. Я такого-то представить не могу. Гейропа какая-то, а не жизнь». «Да ну тебя, Маш, все глупости какие-то в голове», — отмахнулась Таня и тут же озабоченно спросила Сергара. «А ты уверен, что получится с этой бабой, как ее, Виктория? Ты уверен, что они позвонят, эти бабенки?» «Не знаю, Тань», — честно ответил Сергар, невольно нащупав свою телефонную трубку, уложенную в нагрудный карман. «Пока не звонили. Но это ничего не значит. Не они, так другие найдутся. Все равно найдем богатых клиентов. Телефон сегодня разрывается от звонков. Ну вот». «А еще вопрос. Можно ли человеку со средним специальным образованием командовать клиникой? У меня так вообще 8 классов. Это все хорошо, конечно, но...» Маша фыркнула, глядя на Таню. «Таньк, заткнись. Командовать клиникой может любой, у кого есть паспорт, даже пастух, если его поставят на место хозяин клиники. Ты сомневаешься, что у меня хватит ума на управление клиникой? Не сомневайся. Я так всех зажму, не пикнут. Я все знаю. Как воровать, где воровать, как организовать воровство. Я, сука, им все лазейки перекрою, у меня ни одна простыня не пропадет. Ни одна утка старая. Будем платить хорошую зарплату, выгонять взяточников. Никуда не денутся, будут работать. А если ты имеешь в виду, что не дадут лицензию? Дадут. Бабки все решают. Надо будет, главврачом поставим кого-нибудь еще, а мы будем только рулить. Управлять процессом. Кстати, можно будет выучиться на медицинском. В университете. Заочно, конечно же. И ты. Правда, Олег?» «Правда», — вздохнул Сергар, расслабленно слушая бормотание девушек и думая о том, что ему ничего особо не надо. Крышу над головой, еду, одежду, да вот этих вот девушек, к которым он уже привык и которых, наверное, все-таки полюбил. «Кто-то стучит», — вдруг встрепенулась Таня, отличавшаяся отменным слухом. «В дверь стучат, точно?» Сергар убрал руки с плеч девушек, прислушался. «Точно стучат». Встал обеспокоенный, махнул рукой. «Пошли. Гляньте, кто там к нам рвется. Черт, и почему не звонит Виктория? И этот чертов Шелест должен был позвонить». «А ты проверял телефон? Он работает?» — хмыкнул Маша. «Ты же вечно забываешь его зарядить». Сергар сунул руку в карман, достал смартфон и с чувством матерно выругался, чем вызвал смех обеих девиц. Он редко ругался при них, чтобы не подавать дурного примера. Но тут не выдержал. Действительно, поганый аппарат не реагировал ни на какие действия. Мертвый булыжник, да и только. Сергар на самом деле все время забывал зарядить проклятый аппарат. Здесь нужна привычка – постоянно следить за уровнем зарядки аппарата. Не привык пока что. Виктория ворвалась в комнату, как разъяренная кошка, но при этом очень красивая, модная, дорогая кошка. Сергар вдруг вспомнил, что забыл спросить, откуда же она узнала про его массажный кабинет, кто рекомендовал. По большому счету это не имело никакого значения, но все-таки. Появилась Виктория уже после того, как омоложению подверглись уже больше полутора десятков женщин. От кого-то из них узнала? Долго размышлять Виктория не дала. Сходу бросилась к Сергару, схватила его за руку и потащила в комнату отдыха, откуда он только что вышел. На девушек даже не взглянула, будто они были неодушевленной мебелью. На секунду у Сергара мелькнула шальная мысль о том, что озабоченная дамочка хочет продолжить вечернее игрище, но первые же слова развеяли заблуждение. «Ты охренел? Мы о чем с тобой вчера договорились? Я тебе клиенток подогнала, а ты что, телефон отключил? У тебя башка есть? Ленка внизу в машине сидит, а ты телефон вырубил и в конторе своей черты тоже телефон не берешь. Да твою мать, так разве дела делаются? Ты что, передумал? Ты понимаешь, что это все так просто не закончится? Бабы, они мстительны, особенно когда кто-то обманывает в их лучших своих мечтах. Ну что ты уставился на меня, как баран?» «Тон смени. Говори тихо, спокойно, иначе вылетишь отсюда пендалем под зад», — холодно ответил Сергар, устраиваясь в кресле. «У меня разрядился телефон. Если срочно понадобился, надо было прислать гонца. Все, закончили болтовню. Если клиентка готова, пусть поднимается в кабинет, раздевается и готовится к лечению. Все ясно. Только сразу предупреждаю. В долг не работаю. Деньги вперед. Денег не будет, работы не будет». «Будут деньги», — буркнул слегка опешивший от холодного душа Виктория и уже нормальным голосом слегка заискивающе сказала. «Ну можно же было посмотреть, заряжен или нет. А в офис телефон почему не берут? Оргию здесь устраивали, что ли, раз к телефону не подходите? Оргии дело хорошее, но 500 кусков гораздо лучше. Кстати, не забудь про мою долю. Дружба дружбой, а денежки они... денежки есть». «Я все помню», — также холодно сказал Сергар, поднимаясь с места, указал в сторону двери. «Веди свою подружку и несите деньги. Не будем терять времени, у меня его сегодня не так много. Кстати, тебе знакома фамилия Шелест?» Сергару показалось, или Виктория на самом деле едва не вздрогнула. Брови ее вскинулись вверх, а глаза слегка расширились. Но голос женщины был спокойным и тихим. «Есть такой, да. Откуда ты его знаешь?» «Познакомился. Кто это? Что он такое в этом городе?» «Потом расскажу. Как время будет?» Неохотно откликнулась Виктория, шагнув к двери. Замешкалась, обернулась и слегка напряженным голосом добавила. «Будь осторожен с ним. Это все равно, что наступить на старую мину. То ли она уже заржавела и не взорвется, то ли так жахнет, что кишки по веткам». Она секунды две помолчала, грустно усмехнулась. «Я выросла там, где когда-то шли тяжелые бои с немцами. Там, где вся земля была нашпигована снарядами, минами и бомбами. Так что знаю, что это, кишки по веткам. У меня трое друзей подорвались. Идиоты положили в костер снаряд, потом сидели вокруг костра, ждали. И дождались. Надеюсь, ты не такой идиот, как эти пацаны». Сергар промолчал, озадаченный ответом своей случайной любовницы и партнерши, и замер в кресле, обдумывая ее слова. Виктория же больше ничего не пояснила, развернулась и ушла прочь, громко цокая высоченными каблуками. Вообще-то Сергар не понимал, как женщины ходят на таких страшных сооружениях, как они не сваливаются с них и не ломают себе конечности. А еще больше не понимал, зачем они это делают, ведь никакие туфли не помогут, если ты некрасива, толста, покрыта угрями и целлюлитом. Не лучше ли поддерживать физическую форму, вести здоровый образ жизни и ходить в нормальных туфлях на низком каблуке, не портя себе ноги? Конечно, личное дело каждого человека – сходить с ума или оставаться здоровым. Но как лекарь Сергар был против того, чтобы люди портили свои тела, если этого можно было избежать. То же самое с курением. Но какой идиот придумал приучать себя к ядовитому дыму, давясь, мучаясь, чтобы потом, привыкнув, получать от вдыхания яда некое удовольствие? Ну чем это отличается от той же наркомании? Только лишь более длительным сроком, за которым тело придет в негодность. И самое смешное, что люди знали о вреде курения и все равно курили. Сергар усмехнулся. Он рассуждает уже как взаправдышний лекарь, как покойная мать. Он подумал о том, почему бы не убирать у пациентов зависимость от табака. Это так же просто, как заставить людей перестать злоупотреблять спиртным. Мария Федоровна время от времени звонила, рассказывала о том, что происходит в деревне, и всякий раз тихо благодарила, что тот избавил обитателей деревушки от пагубной страсти. Вероятно, теперь это была самая трезвая деревня на тысячи километров вокруг. Что, впрочем, не очень радовало ее обитателей. Появилось слишком много свободного времени, но вот чем его занять? Домашним хозяйством? Смешно. Люди лишились самого главного развлечения в их жизни – поиска чего бы выпить. Это развлечение занимало все свободное время, и вся жизнь была подчинена этому виду спорта. А теперь рюмка в рот, фонтан наружу. Разве это жизнь? Мария Федоровна хохотала, рассказывая, как односельчане приходили и осторожно узнавали, не может ли сын колдун снять кодировку. А то ведь теперь и в гости ходить стрёмно, о чем говорить. Раньше с бутылочкой-то о чем угодно можно было побазарить, и теперь скукота. Мысли прервала запыхавшаяся Елена. Она вплыла в комнату, как купеческий корабль под парусами. Шуба из белых короткошерстных зверей развивалась на ходу, а массивная грудь напоминала нос корабля, рассекающий кишащие ядовитыми тварями Южное море. Лицо, привыкшее выражать брезгливое презрение к этим самым тварям, было красным, распаренным, как будто дама только что вылезла из ванны. И злым, как у дворовой собаки. Полдня я жду звонка, и ты не удосужился включить телефон. Елена раскрыла рот, собираясь разразиться длинной тирадой, скорее всего, в нецензурном формате, но Виктория накрыла ладонью ее накрашенные красным губы. «Тише. Олег не мог раньше поговорить. Он был занят. Говорит, Шелестом общался». «Шелестом?» — поперхнулась женщина и опасливо огляделась, будто подозревала, что этот самый Шелест спрятался у нее за спиной. «Ну, тогда понятно. Откуда я знал? Ну, без обид, да». Помолчала, будто собираясь силами, покосилась на Сергара. «Так мы сегодня будем делать дело? Деньги я принесла». Елена плюхнула на диван рядом с Сергаром спортивную сумку, и диванные подушки ощутимо прогнулись под тяжестью баула. Сергар потянул молнию на сумке, заглянул внутрь и увидел ворохом навальной пачки разного цвета. Он до сих пор не держал в руках ничего, кроме российских рублей, потому не особо представлял, как выглядят настоящие евро и доллары. Но слышал, что деньги нужно держать в твердой валюте. Почему именно твердый, он не знал, и на всякий случай с умным видом пощупал пачки. Они на самом деле оказались твердыми. «А чего мелочи такой?» — с усмешкой осведомилась Виктория, заглядывая в сумку. «Крупнее не было, что ли? Надо же был грузовик монет притаранить. На паперти наклянчила, что ли?» «Вот ты умная, да?» — встрепенулась Елена и плюхнулась на диван. «Еще чего скажешь. Что было, то и притащила. Попробуй за бугром пятихатка расплатиться. На тебя как на идиотку глаза вытаращат. Да и сдачи хрен найдут. А так, десятки, двадцатки. Норма. Мне светиться с расходами тоже ни к чему, сама знаешь. Хоть я и не Роско. Можешь не пересчитывать. Ну что, будем делать дело? Или бумажки перебирать?» Виктория незаметно подмигнула, легонько кивнула головой. Сергар закрыл замок на сумке и поставил ее к стене за диван. Потом встал, прошел к большому холодильнику, стоявшему в углу комнаты, открыл дверцу и достал с верхней полки блестящий металлический термос. Нашел на полке мерную пробирку с делениями. Из термоса налил в нее угольно-черной жидкости, поблескивающей в свете настенного светильника голубыми искрами, и, протянув руку с пробиркой к Елене, коротко сказал: «Пей. До дна. Потом подожди 5 минут, проходи вон в ту комнату, раздевайся». «Совсем?» Неуверенно переспросила женщина, стаскивая с могучей шеи платок, украшенный прихотливой блестящей вышивкой. «Совсем», — Сергар хотел съязвить, сказать, что можно, конечно, остаться в шубе на голое тело, но понял, что шутка не получится. Дама поверит, и получится неудобно. И вообще, зачем смеяться над пациенткой? Нехорошо, даже если она грубовата и хамовата. Скорее всего, хамит от неуверенности, да и просто боится, что понятно. И деньги большие, и жидкость горькая, странная. Как бы не отравили, просто-таки написано на ее полном лице. «Так», — Елена достала из кармана шубы лист бумаги, сложенный в четверо, и неуверенно подала Олегу, вытирая темные капли с губ рукавом дорогой шубы. «Вот такая должна быть на выходе, после лечения». Сергар развернул листок, кивнул, пожал плечами. Виктория, глянув ему через плечо, хихикнула, укоризненно покачав головой. «Ну, сука, вылитый Мерлин Монро. Ленка, у тебя фантазии вообще есть? Что, всю жизнь хотел на эту кошелку походить? Да ты в молодости 100 раз лучше была. Одни ляжки чего стоят? Ты же красотка была, так какого хрена? Омолодись, да и все». «То-то ты у меня тогда Петьку увела», — мрачно буркнула Елена. «Век тебе не забуду». «Тю, да я его бросила через неделю. Он тупой, и член у него маленький», — присвистнула Виктория. «И ты теперь всю жизнь поминать не будешь? Говно твой Петька». «А Кир тоже говно был, а Михась?» Заладила свое. «Петька-хренетька. Думаешь, нарочно тебя отговариваю, чтобы красивее быть? Заметно занервничала Виктория. «Да ты хоть в Каалу переделайся, мне-то чего? Вот смотри, Олеж, я с ней всю жизнь дружу, она, сука, такая всю жизнь мне завидует. И оказывается, я у нее парней уводила. Вот кто бы мог подумать? Ладно, ладно, молчу. Иди раздевайся, вываливай те леса. Время-то идет, пора в Мерлин Монрошку переделываться. Вали отсюда». Елена исчезла за дверью, а Виктория покачала головой и усмехнулась. «Сделай, как она хочет, черт с ней. Но что делать, если нет у бабы вкуса? Что Роска, что Ленка всю жизнь завидуют и считают, что я у них мужиков увожу. Только вроде бы успокоились, а как увидели меня обновленную, с катушек съехали. Это, вот что, Роска завтра придет. У нее бабло где-то далеко заныкано, сразу не возьмешь. По крайней мере, она так сказала. А я подозреваю, что посмотреть хочет, как Ленка получится. Роска осторожная, как черт. Шагу не сделать, не перепроверив 10 раз. В отличие от меня, полевого боевого мага. И куда только делись мои навыки грабера? Расслабился, рассопливился. Надо взять себя в руки и теперь действовать осторожней», — уныло подумал Сергар, вспомнив ночное приключение, и тут же в лоб спросил. «Быстро. Кто такой Шелест и чего у вас физиономии скучнеют, когда вы о нем слышите?» Виктория осеклась и слегка помрачнела. Потом вздохнула и выдала. «Бес! Сатана!» «Что?» — вытаращил глаза Олег. «Кто такой Сатана? Чего несешь?» «Такой вот, сатана», — снова выдохнула Виктория. «Не знает никто, кто он такой на самом деле. Номинально председатель правления банка «Проминвест». На самом деле никто не знает. Появился в городе 10 лет назад, откуда тоже никто не знает. По слухам, вроде как из серого дома». «Какого дома?» — не понял Сергар. «Ну, из спецслужб, вроде как», — поморщилась Виктория. «Только так можно объяснить, что он практически непотопляем. На него и наезжать пытались. Кто наезжал, те исчезали. Или помирали разными, иногда очень неприятными способами. Хотя разве есть способ помирать приятно?» «Есть», — мрачно подумал Сергар. «В своей постели, окруженной молоденькими девицами. Это лучше, чем так, как закончил бывший император. Без кожи, в огне, поддерживаемый в живых только магией. В общем, он тут царь и бог. В политику не лезет, но, опять же, по слухам, большинство назначений в области без него не обходится. Денег у него, как у дурака, махорки. Так мой дед говорил, выражение такое». «Знаю такое выражение», — рассеянно пояснил Сергар, глядя в пространство. «А какие у тебя дела с Шелестом?» — настороженно спросила Виктория, испытывающая, глядя на Сергара. «Он что, на тебя наехал? Хотя, что я говорю, если бы наехал, я бы с тобой сейчас не разговаривала. Ты бы уже или в камере сидел, или на дне реки видами любовался. Ладно, твое дело, иди, толстомясая, небось, заждалась». «Я все слышу, сучка ты эдакая, еще посмотрим, кто из нас толстомясая», — раздался голос Елены, и Сергар неспешно поднялся из кресла. «Нужно заниматься делом, хватит болтовни. По Шелесту он потом выяснит. Если выяснит, уж больно эти бабы пугаются, слыша его имя. Нужно быть очень, очень осторожным». Два часа. Он сам не ожидал, что это займет столько времени. Сжечь такое количество плоти, выстроить из нее новую форму, задача оказалась не из легких. Ко всему прочему, Елена обнаружился мощнейший иммунитет против магии. Тело женщины упорно сопротивлялось изменениям, и Сергар вначале даже слегка испугался. Может, у него пропали лекарские способности? Почему все так сложно? Но потом дело пошло. Медленно, трудно, но пошло. Елена даже в транс погрузилась с трудом, долго лупала глазами, глядя в потолок. И только когда Сергар ударил ей в мозг мощным зарядом силы, закрыла веки и лежала до конца операции, как бесчувственное бревно, что, собственно, от нее и требовалось. После окончания осталось столько отходов, что Сергар, глядя на эту кучу, с тоской подумал о том, что ему придется все это убирать, и что, в конце концов, не пора ли завести уборщицу. И сторож нужен, и охрана, бухгалтер, и все, что приличествует порядочной организации. Нужно теперь снова регистрировать предприятие. Раньше он был частным предпринимателем, теперь нужна другая форма. Опять возня, опять деньги. Впрочем, денег-то как раз уже и хватало. По нынешнему курсу сколько? 20-30 миллионов? И это только одной операции. Раньше он всего за несколько тысяч работал в районной больнице. Только сравнить. А что будет дальше? Какие деньги он может заработать? Может, то, что боги заслали его в этот мир, не проклятие, не наказание, а награда? Ну, что-то вроде рая, в который верит на земле. Вначале испытания, да, а потом одни удовольствия. Новые способности, успех, деньги. Сергар даже задохнулся. То ли от перспективы, которая внезапно перед ним открылась, то ли от вони, которая шла от белокурой женщины, лежащей в куче дерьма. Включил вытяжку, взял в руки шланг и минут 5 сосредоточенно смывал нечистоты. Потом обмыл женщину, снова подумав о том, что ему нужны помощницы. Не императорское дело смывать дерьмо с пациенток. Ухмыльнулся, поведя рукой над головой Мерлин Монро, вывел ее из транса. «Что?» — «Фу, как воняет», — сказала Елена, похлопав ярко-голубыми глазами. «Что, уже все?» Голос ее был звонче, чем раньше, это Сергар отметил сразу. Сигареты, простуды, возраст — все это накладывает свой отпечаток на голосовые связки. Теперь голос принадлежал 20-летней девчонке, которая только что вышла в большой мир из-под маминого крыла. «Все, можете идти». Сергар открыл воду и стал мыть руки. На полу громко зашлепали босые ноги. Несколько секунд ничего не было слышно, потом раздался визг, потом истошный утробный рев, и Сергар, бросив открытый кран, выскочил в раздевалку. Елена стояла посреди комнаты голая, с вытаращенными глазами, и, показывая на себя в зеркало, громко вопила, перемежая слова матом и всхлипами. «Я, твою мать, всегда твою мать мечтала! Ой, Вика, сучка ты эдакая, глянь! Я у тебя всех мужиков отобью, всех! Виктория мрачно смотрела на подругу, больше похожую на куклу Барби, и, недоверчиво качая головой, тихо сопела, закусив нижнюю губу. Потом повернулась к коллегу и, цокнув языком, глухо сказала. «Меня лучше сделаешь. Я сама подберу. И не такую пошлость, как Ленка. А Роска-то дура не верила. И ты не верил, идиотка. Я ж тебе говорю, маг, кудесник, с тебе-то, мать твою, то-то же. Надо было ему с вас, сука, лимон запросить. С каждой. Ладно, ладно, проехали. 500 так 500. Хотя ты мне прежний больше нравился. Кстати, как ты объяснишь, что тебя морда помолодела?» «Да загримируюсь и все», — фыркнула Елена, которая в самом деле сейчас больше походила на студентку, пришедшую на практику, чем на начальника отдела продаж. «Скажу, прошла курс омоложения у тибетского мага. Пусть завидуют. Вот это да. Кстати, а муженька моего может сделать? Ну, фигуру ему, ну и части тела всякие там». «И ты туда же», — фыркнула Виктория. 500 тысяч как постоянной клиентки, он ему член до колен сделает. Хе-хе-хе». «До колен не надо», — невозмутимо пожала плечами женщина и подняла руки вверх, вертясь перед зеркалом. «А вот побольше, да. Я потом тебе покажу, каким его сделать. Мужа, не член. Чего хихикаешь, дурище? Фотку принесу. Может, его под футболист какой-нибудь сделать?» «Ага, под негра», — хихикнула Виктория. «Почему бы нет? Мне с негром понравилось, помнишь? И ты вроде была довольна, а, Вик?» Елена подмигнула Виктории, и та недовольно нахмурилась, скосив взгляд на Олега. «Не болтай, чего не надо. Иди вон в душ, воняет от тебя, как от помойки. Много, видать, дерьма вывалилось». «Не больше, чем из тебя», — парировала белокурая бестия и пошла к душу, нарочито виляя упругим задом. Сергар невольно проводил ее взглядом, усмехнулся, поймав раздраженный взгляд компаньонки. «Сучка, добилась-таки своего», — задумчиво протянула Виктория, когда за Еленой закрылась дверь и зашумела вода. «Всю жизнь она хотела быть такой, и вот сбылась мечта идиотки. Ты вообще знаешь, что у женщин не может быть подруг? Как думаешь, почему?» «Потому что вы все хищницы», — не задумываясь, отрезал Сергар, и Виктория довольно захохотала. «Точно, хищницы, а вы, мужики, добыча. И нет слаще добычи, чем та, что отнята у другой хищницы. Сейчас она будет тебя охмурять. И не потому, что ты ей так уж нравишься, хотя и это есть, потому что ты мой любовник, и она об этом знает. Так-то, маг-чародей. Кстати, как насчет сегодняшнего вечера? Повторим?» «Нет уж», — поспешно ответил Сергар, стараясь не глядеть на ухмылку новой любовницы. «У меня дела, да и отдохнуть надо». «Знаю, какие у тебя дела», — Виктория облизнула полные губы. «Девки меня чуть взглядами не сожгли. Львицы? Была бы их воля, они меня в унитаз спустили. Ладно, ладно, я понимаю. Позвоню потом. Кстати, тебе бы выйти в приемную. Тебя там дожидаются». «Кто?» — насторожился Сергар, тут же раскидывая сеть щупал. И прежде чем женщина ответила, увидел двух мужчин, в подмышках которых висели пистолеты. Мужчины чинно сидели на диване в прихожей, неподвижные, как каменные стуканы. «Это от Шелеста», безошибочно определил Сергар и, больше не интересуясь разговором с Викторией, пытавшейся что-то сказать ему вслед, пошел на встречу с клиентами. Теперь он был готов к любым неожиданностям, теперь его врасплох не возьмешь. Руки кололо от прилива силы. Пара пасов, и вылетит пучок зеленых молний, против которых не устоит ни один человек, за исключением монстров, подобных покойному участковому. Но таких вряд ли много на белом свете.